Первые годы молодого священника. Итак, заветное желание Дмитрия исполнилось. Он священник. Его назначают заместителем места блюстителя в приход введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Оливье де Сер в 15-м округе Парижа, где находится центр РСХД и живет много русских. Здесь он чувствует себя как дома. Хором руководит его друг Феодосий Спасский. Прихожане почти все движенцы и много молодежи. Он служит поочередно с отцом Львом Лепировским. Уехавший на Валаам настоятель храма отец Сергий Четверяков пишет прихожанам, что рад такой замене. Он хорошо знает и ценит Дмитрия. О том, как прошел первый год совместной жизни, моих родителей красочно рассказывает маленький кожаный календарь на 1937-38 годы. Это их общий ежедневник, где отмечают дни праздников, требы, собрания, дни рождения. Совершается много крестин, и молодой, еще неопытный священник аккуратно записывает все, что полагается спрашивать у родителей, чтобы заполнить метрическую книгу. Он еще не подозревает, чем станет эта метрика для многих людей во время оккупации. Много записей о похоронах и панихидах, и это неудивительно. В Париже много русских беженцев, и смертность среди них высока. Отец Дмитрий старательно записывает название кладбища, аллея, ряд. В то время еще не существовало русского кладбища в Сен-Женевьев-де-Буа. Его создали по настоянию Матери Марии, и священникам приходилось иметь дело с разбросанными по всему городу похоронными конторами. Кроме того, они навещают многочисленных больных. Епархия распределила парижские больницы по секторам, так что каждый батюшка опекал свой сектор. Отец Дмитрий приписан также к маленьким приходам в окрестностях Парижа и записывает в календарик расписание поездов и автобусов. У нас сохранилось воспоминание Якимовой о том, как он 26 декабря 1942 года на кладбище Нуази под Парижем отпевал поэта Константина Бальмонта. «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце». Этими словами начал свою проповедь, такую простую, но полную лучистой правды, как он сам, наш незаменимый, скромный, и тихо светлый отец Дмитрий, который мгновенно почувствовал и глубоко пережил то, что неуловимо присутствовало и как бы веяло в воздухе среди нас всех. Горсточки друзей поэта и просто русских людей, пришедших отдать последний долг большому русскому поэту Константину Бальмонту. Последние слова отца Дмитрия: «И вот он это солнце увидел». О том, как отец Дмитрий служил в первые годы, подробно рассказывал его учитель и в скором времени собрат по священству Зиньковский. Служил он первое время очень медленно, всегда боясь быть неточным. Он не терпел скопления людей в алтаре, это ему мешало сосредоточиться. Убедительно просил меня, я тогда был старостой церкви, приносить просфоры один раз перед проскомидией, а другой раз перед самой Херувимской. Все, что могло поколебать его внимание, он тщательно устранял. Его медлительность, его крайняя чувствительность ко внешней обстановке вытекали у него из очень глубокого корня, из потребности сосредоточиться перед престолом. Мне запомнились его проповеди, краткие, состоящие из одной-двух мыслей, но шедшие из глубины души. И проповеди произносились им из того сакраментального подъема, в котором он пребывал. Очень скоро о нем стали говорить как о прекрасном исповеднике. Мне привиделось всего раза два исповедоваться у отца Дмитрия, но обе исповеди оставили след в памяти и сердце. Его наставления дышали духовной проницательностью. И как в юности, так и теперь в священстве он был скуп на слова, но вкладывал в слова то, что чувствовал. Вспомнил я и то, что всегда, когда предстояло помолиться о каком-либо больном, он выходил из алтаря и говорил два слова молящимся, прося их вместе с ним помолиться о больном. Когда я решил принять священство, отец Дмитрий отнесся к этому с чрезвычайным воодушевлением, все торопил меня поскорее принять священство. Он приходил ко мне по собственной инициативе, звал к себе, постоянно говорил о священстве. И здесь его формулы и взгляды, скупо выраженные в словах, были всегда глубоки по смыслу. Вспоминаются его верные слова, например, что руки священника не принадлежат ему. И вот еще одно свидетельство, но уже о более опытном отце Дмитрии находим в записках его товарища, отца Бориса Старка. В церковной практике он разбирался гораздо лучше меня. Долгое время, будучи псаломщиком подворья, а потом служа в доме Матери Марии, где службы были ежедневно. Как-то я помню, мы были вместе на одном из религиозных съездов, и выяснилось, что повседневную вечерню многие плохо знают, так как на приходах служат в основном всеночные бдения под праздники. Он шутливо попрекнул нас: «Ах вы, праздничные попы!» Драгоценный календарик сохранил память об одном собрании, во время которого мои родители письменно обменивались впечатлениями. «Вышеславцев говорит, — писал мама, — что Лига наций не имеет никакой религиозной, метафизической основы, поэтому не удалась». А далее папина рука. «Яко же отстает небо от земли, так и отстает путь мой от путей ваших и помышление ваше от мысли моей». Трогательный диалог. Мама, всегда загоравшаяся от интересной лекции, и папа, отвечающий ей словами пророка Исаии. В том же 1938 году подписаны Мюнхенские соглашения. Из Германии все чаще доносятся тревожные вести о том, что нацизм набирает силу. Мои родители участвуют в политических собраниях, осуждают равнодушие христиан, которые терпят погромы еврейского населения. Они купили и внимательно прочитали «Майн кампф». Теперь у них нет сомнений. Фюрер олицетворяет зло в самой наглой форме. Они также вместе ходят на встречи Братства Святой Троицы, основанного отцом Сергеем Булгаковым. Здесь они встречаются с ближайшими друзьями – Львом Александровичем Зандером и его женой Валентиной Александровной, всегда очень любившими нашу семью. Лев Александрович был отличным архивистом и фотографом, оставившим бесценную фотохронику тех лет. На одном из снимков, сделанном во время встречи, члены братства окружают митрополита Евлогия во дворе Александра Невского собора. Вот Тамара Владимировна Ельчанинова, которая пишет чудные иконы, ее дети Маша и Кирилл. Он сыграет решающую роль в моей жизни, приведет меня в работу в юношеский отдел РСХД. Тут и отец Борис Старк, который служит в кладбищенской церкви в Сен-Женевьев-де-Буа. Он с семьей вернется в конце 40-х годов в Россию и много лет спустя напишет воспоминания о православном Париже. Когда в 1980 году я навестила его в Ярославле, он показал мне огромные поминальные списки прихожан и друзей, о которых постоянно молился. Здесь и чита Терентьевых. Аркадий был старостой Введенского прихода, а его жена Наталья организовала приходскую школу и долгие годы оставалась секретарем высших женских богословских курсов. От них я узнала о том, как перед помолвкой с моей матерью к ним прибежал растерянный Дима. Он не был уверен, что сможет осчастливить Тамару. «Она ведь гораздо умнее меня», — вздыхал он. Наталья Александровна, хорошо знавшая маму еще по Риге, как могла успокоила жениха. На том же снимке семья Чеканов, отец Александр, его матушка и их сын Аник. У ног отца Дмитрия сидит Саша Карпушка, который едва сдерживается от смеха, а по хитрому выражению глаз моего отца можно догадаться, что он щекочет мальчику спину. Отец всегда любил возиться с детьми, а они тянулись к нему. «Когда мне было 8 лет, — рассказывал мне Саша, — я однажды убежала из дому. Меня нашли, отругали, и мать послала меня исповедоваться к отцу Дмитрию. Твой отец встретил меня радостно. В жизнеописании Матери Марии я читала одно свидетельство об отце Дмитрии, служащим в пасхальную ночь сияющим лицом. Вот именно так он меня тогда и принял, без единого упрека, просто радуясь, что я существую. Это меня так смутило. Как батюшка терпит нас, паршивцев, причиняющих столько забот взрослым и пришедших поведать как раз о своих грехах? Я осознал это гораздо позднее, когда попал на Афон и увидел старцев, которые способны видеть в каждом из нас не сиюминутного проходящего грешника, блуждающего и блудного, а носящего искру Божью, призванного к святости человека. Они видят в нас возможного святого и радуются нашей самости, неповторимости. Вот так смотрел на меня отец Дмитрий. Редкие достоинства отца Дмитрия как исповедника вскоре стали известны прихожанам, и многие стали к нему приходить. «Склад его ума был, как мне кажется, сократический», писала много лет спустя его духовная дочь Мария Кравченко. На труднейший вопрос отвечал просто, часто в форме вопросительной же, и сказанное им запечатлевалось особенно в памяти. «Помню, каялась я на исповеди, что в церкви слишком все замечаю, и лица, и позы, и даже цвет одежды молящихся». А он, подумав, сказал: «А как же возможно иначе?» В другой раз я пришла сильно расстроенная и стала его попрекать за излишнюю мягкость и попустительство. А он, потрепав меня по плечу, сказал: «А вы думали, что я безгрешен?» Он никогда не корил, не обличал, всегда как бы сам извинялся за грехи своих детей и любил всех ровной, ласковой любовью. О том, что каждая исповедь у отца Дмитрия становилась духовным событием, вспоминал и его соузник Федор Тимофеевич Пьянов, помогавший матери Марии. Отец Дмитрий не строгий исповедник. Он был скорее строг к себе. Никогда, ни в каких случаях он не морализировал. Он вживался в трудности исповедующегося, разделял эти трудности, брал на себя бремя их, помогая кающейся душе стоять обнаженной перед Богом, любовь которого никогда не оставляет своим милосердием. Человек сознательно или по небрежности не хочет открыть свою душу Богу, свою немощь, наготу, а ведь Богу нужна только наша отдача Ему. Отец Дмитрий помогал тем, что сам открывал свою душу перед Богом в присутствии исповедующегося. Скажут, что это соблазн. Нет. Действующий всюду и на всех Христос говорит, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я среди вас. Исповедь своих грехов есть стояние перед Христом, пострадавшим за нас.